Глава 29. Ваш мир. Контрастная ситуация, конфликты и голод. Что за кошмар творится во всем мире? Постоянные конфликты, войны, людские страдания. Я не понимаю, что происходит. Почему в наше время при таком уровне развития науки и техники огромное количество людей продолжает голодать? По логике вещей, давно пора бы уже научиться решать подобные проблемы. Возникшее желание или желание. Я хочу, чтобы всем хватало еды. Я хочу, чтобы люди во всем мире стали друзьями. Признаки вибрационного дисбаланса. Я испытываю разочарование. Я обвиняю. Я гневаюсь. Данные эмоции являются доказательством вибрационного дисбаланса между желанием и убеждением. Осознанное улучшение вибрационных отношений между новым желанием и привычными убеждениями. Очень многое из того, что я вижу вокруг, кажется мне вполне гармоничным. С людьми, страдающими и тем более умирающими от голода, я в своей жизни сталкиваюсь не так уж часто. В мире все-таки гораздо больше добра, чем зла. Наверное, совсем без конфликтов в этом мире и дня не проходило. Уровень жизни во всем мире постепенно становится все более высоким. Это уж точно. В большинстве стран дела идут все лучше и лучше. Результат – вибрационная относительность улучшена.